Впереди среди деревьев что-то заблестело. Колючая проволока. Мы пересекли весь загон и стремительно неслись к ограде. Жесткий хребет снова больно лупил по промежности. Я приник к конской спине и понял: сейчас будем прыгать. Но мы не прыгнули. Перед самой оградой оба коня крутанулись и помчали в обратную сторону. Я же, согласно законам физики, продолжил движение в прежнем направлении, слетел с лошади и грохнулся оземь по ту сторону ограды. Я почувствовал, как проволока рвет рукав свитера, потом меня обожгло болью, и вот я лежу в вереске, и тело сдувается. Думаю, я потерял на несколько секунд сознание, потому что я помню, что когда открыл глаза, все вдруг началось с нового листа. Ничего вокруг я не узнавал. В голове было пусто, ни единой мысли. Чистейшая чистота и прозрачно-голубое небо. Я не знал, как меня зовут. Я не чувствовал своего тела. Безымянный парил я вокруг и словно бы впервые видел мир. Он был причудливо освещен и казался стеклянным и прекрасным. Но потом прорезался бешеный топот копыт, и мир со свистом вернулся назад, как будто бы возвратившийся бумеранг с размаху хлопнул меня по лбу. «Вот черт! Парализовало!» — подумал я и посмотрел на свои торчащие из вереска ноги. Я не чувствовал никакой связи между ними и собой. Я все еще лежал, когда Юн подскакал к изгороди верхом на коне, на шею которого была накинута веревка, которой Юн правил конем. Он дернул веревку, и конь встал у самой изгороди, боком к ней и чуть не в притирку. Юн посмотрел на меня сверху вниз. «Лежишь?» — сказал он. «Меня парализовало», — ответил я. «Вряд ли», — ответил Юн. «Думаешь?» — сказал я и снова посмотрел на свои ноги. А потом встал. Было больно. Спина и один бок едва терпимо. Но так все казалось цело. Здорово текла кровь из дырки на предплечье. Она выливалась через разодранный на уровне этого места свитер. Но это были все раны. Я оторвал от рукава оставшиеся лоскуты и замотал ими руку, упирая локоть в бедро. Жгло зверски. Юн по-прежнему невозмутимо сидел на коне. Теперь я увидел, что в другой руке у него мои тапочки. «На коня сядешь?» — спросил Юн. «Боюсь, нет», — ответил я. «Зад отбил», — пояснил я, хотя больнее всего было не в этом месте. И мне показалось, что Юн ухмыльнулся в ответ. Но я не уверен. Я же стоял против солнца. Он соскочил с коня, смахнул с его шеи веревку и толкнул его легонько. «Пошел!» Конь только того и ждал. Юн пролез сквозь ограду тем же манером, что и в первый раз, ничего не задев и не ободравшись, и сразу встал на ноги. Подошел ко мне и бросил на вереск тапочки. «Идти можешь?» — спросил он. «Думаю, да», — ответил я и сунул ноги в тапочки, не развязав шнурки, чтобы не наклоняться лишний раз. И мы снова шли лесом. Юн первый, я за ним. В промежности колыхался студень. Спина не гнулась. Одну ногу я приволакивал, а рука висела на перевязи. Лес сгущался. Я шел и думал, что, возможно, не смогу одолеть весь путь. И еще о том, что отец неделю назад попросил меня скосить траву за хижиной, иначе она превратится в жухлое одеяло, сквозь которое не пробьется ни одна ценная былочка. Отец еще сказал тогда, что я могу взять короткую косу, которая придется по руке даже неумелому новичку. Я тайком достал косу и во всю мощь своих силенок попробовал повторить движение отца. Я пыхтел долго, аж взмок, но все же стало получаться, и не так уж плохо, учитывая, насколько мои руки непривычны к такому инструменту, как коса. Вдоль хижины разрослась крапива.